Så när jag lärt mig att skriva så skrev jag mycket historia. Då var det kanske... Jag школу, доросла до старших классов школы. Тем временем братья и сестры отказались наотрез слушать, что я им рассказываю. И тут мне в школе дали задание написать большой доклад про Астрид Линдгрен. И Астрид Линдгрен стал для меня настоящим героем, как это часто бывает с детьми в этом возрасте. Увидела, что вообще бывают люди, детские писатели. Можно стать детским писателем. И я решила стать детским писателем. Постепенно, конечно, оказалось, что быть детским писателем немного сложнее, чем мне казалось в 14 или в 15 лет. И... Значит, я написала рукопись, отправила ее в издательство, и мое милое издательство, мое теперешнее издательство, отказало мне в такой очень обнадеживающей, очень мягкой форме. Они сказали, что все будет хорошо, но надо еще поработать. Я еще поработала, отправила эту же рукопись к ним же на такой конкурс начинающих писателей. Они меня пригласили на семинар, и вот постепенно получилась книга. Но всего прошло 10 лет от того, как я стала ее писать в школе, до того, как она в мои 24 года вышла. Всем привет! Это подкаст «Экспекта Патрона», мы с вами его ведущие Аня Шур и Аня Красильщик. Давай напомним, что это новый сезон, и в нем мы вернулись к нашему предыдущему формату, старому, любимому, где мы рассказываем про разные хорошие детские книжки и отвечаем на какие-то вопросы, которые есть у нас и есть у вас. И в этом выпуске мы опять решили поговорить про дружбу, я не знаю какой, 110-й раз. Но про нее можно бесконечно говорить, правда же? Правда, правда. И у нас такой возник вопрос, который мы хотим в этом выпуске обсудить. «Лучшие друзья — это навсегда». И то, что вы сейчас услышали, возможно, вы уже слышали, потому что это кусочек из нашего интервью с замечательной норвежской писательницей Марией Парр. А делали мы это интервью аж 4 или 5... 5 лет назад. Ну, в общем, ужасно давно, потому что, по-моему, это вообще первый сезон. Не по-твоему, а это точно первый сезон. Вообще безумие. И это мы делали для выпуска про ее книжку «Вафельное сердце». А темой выпуска было «Почему...» Я не помню, Анька, ты помнишь? Конечно, помню. Но вот такая ситуация бывает, когда ты дружишь с кем-то ужасно крутым. И сам ты на фоне этого очень крутого чувствуешь себя какой-то блеклой молью, как ты выражаешься. У тебя есть что-то про моль такое бледный, выражение. Бледная моль. Бледной, бледной молью. Чувствуешь себя неклассным каким-то. И у тебя вообще возникает вопрос, почему этот восхитительный человек вообще с тобой дружит? Или, может быть, он с тобой не дружит? И главный герой — мальчик Трилля. Он всю дорогу, всю книжку пытается понять, вообще, Лена-то его считает лучшим другом или нет? А Лена как раз такая очень яркая, а он тихоня скорее. Вот. А сейчас, ну, вы, наверное, уже догадались. Мы сейчас решили поговорить про продолжение «Вафельного сердца», которое называется «Врата Ремория». Кстати, мне кажется, что нам приходило довольно много писем, где вы просили поговорить про эту книжку. Ну вот мы, наконец, до этого дозрели. Мне, кстати, эта книжка ужасно понравилась тоже. И она вообще ничем не хуже первой. Вообще ничем не хуже. Да, но тема у нас, естественно, будет немножко другая. Не немножко, вообще другая. Вообще другая. Ну, собственно, и на обложку книги вынесены слова «Так странно в один день стать другим». И действительно, оба героя этой книги, и Трилли, и Лена, очень выросли. И им уже там по 12. И, собственно, всю книгу решается вопрос, что происходит с их дружбой. Потому что, конечно, уже к концу «Вафельного сердца» совершенно ясно, что они супер друзья, и они совершенно неразлучны и всякое такое. А вот в книжке «Врата Ремория» эта дружба ставится, ну, под вопрос. Эта дружба подвергается разным испытаниям. Да, да, прям настоящим испытаниям. И про это ужасно интересно поговорить, потому что, мне кажется, у всех у нас бывают такие же сложные в жизни отношения и периоды. И мы все из-за этого всегда, мне кажется, очень переживаем. Само собой. Давай немножко расскажем, что там вообще происходит, из чего книжка начинается. Как это? Дадим экспозицию. Книжка, как всегда, начинается летом. Это опять прекрасная норвежская такая деревня. Щепки Матильды. Щепки Матильды, да. Это прекрасное название. Папа у Трилли, мама, брат и сестра, и младшая сестра, и дед, который все время рыбачит, и в этой книжке уже нету, естественно, бабы-тети, которая умерла в предыдущей части. А у Лены все немножко не так уже, потому что теперь уже мама живет с ее новым мужем, Исааком, врачом. Но, что самое главное, появляются новые действующие лица. На самом деле лицо. Да, будь здоров, какое лицо, между прочим. Лицо очень даже симпатичное. Да. Это девочка по имени Бергита, она приехала из Голландии, и всей семьей они поселились в доме Юнас Горы, тоже такой был персонаж в «Вафельном сердце». Помните, да, с ним дружил дед, и у него была лошадь, и, собственно, с этой лошадью связаны разные очень драматические события в «Вафельном сердце». Да. И вот как эта девочка описывает Мария Пар первый раз. На самом деле не Мария Пар, это Трилли ее так описывает. Ну да, на самом деле Трилли ее такой видит. Позади всех стояла девочка, похожая на солнце. Светлые кудри окружали лицо пушистым облаком, она чесала пса за ухом и смущенно улыбалась. Ну, в общем, очень разоблачительное предложение, потому что, конечно, мы понимаем, что Трилли сразу в эту девочку втюрился. Ну, что он ослеплен, если она как солнце, что он просто поражен, сражен. Сражен. Да, девочка ему страшно нравится, и она ему нравится так сильно, что он как бы... немедленно ее впускает в свою жизнь, но на самом деле у него же нет своей жизни. У них с Леной, в общем-то, общая жизнь. И он немедленно ее туда зовет, приглашает в какое-то совместное, ну, как сказать, игру, не игру, действие, не действие, ну, в общем, предлагает вместе с ними строить плод. И мы сразу понимаем не только то, что Трилли в нее влюбляется, но и то, что Лене это все не то, чтобы очень нравится. Да, Лена в ярости. Но надо сказать, что Лена очень легко впадает в ярость. Да, она все время в ярости. Она вообще у нее ужасный характер. Мне она часто подбешивает. Есть такое. Давай я прочитаю кусочек. Это из главы «Иностранка». «Что значит переехали сюда?» — спросила Лена шепотом и смерила стоявшую в саду девочку критическим взглядом. Ее семья приехала сюда жить. Они из Голландии и будут снимать дом Юнас Горы. А это вообще законно? Конечно. Юнас Горы живет в доме престарелых. Идем. Я потянул Лену в сад. This is Lina, сообщил я с энтузиазмом. Это он по-английски говорит, потому что девочка не говорит по-норвежски. И он сказал, это Лена. Hi, I'm Birgitte. И это девочка нам ответила тоже по-английски. Девочка кашлянула и вежливо протянула руку. Чего? Сурово спросила Лена. Ее зовут Бергитта, объяснил я. Мне хотелось, чтобы Лена не вредничала, а сказала что-нибудь приятное на своем новом критском английском. Это Лена в начале книжки хвастается, потому что она приехала с Крита и все время про это рассказывает. У нее там какие-то словечки, в том числе английские. И Трилли это ужасно бесит, потому что она про этот Крит без остановки рассказывает. И это тоже очень понятно. Да, он из своих щепков Матильдов вообще щепок не выезжал. Никогда не выезжал, конечно. Да, что-нибудь приятное на своем новом критском английском, но в ее планы это, похоже, не входило. Она молча смотрела на собаку. Та вежливо обнюхивала Лену, как делают все звери при встрече с ней. Я чувствовал себя неуютно, точно уж на сковородке. «Do you want to build float with us tomorrow?» Он хотел спросить, хочет ли она строить с ним плот, но спросил что-то вроде, хочет ли она строить с ним паром или какой-то поплавок. Просто у этого слова есть много разных значений, и непонятно, что он хотел сказать вообще, да. Да, выпалил я внезапно, и ощутил, как стоящая рядом Лена застыла и перестала дышать. «Флот?» — переспросила Бергитта неуверенно. Однажды вечером в начале лета, когда взрослые после обеда пили кофе на террасе, папа с дядей Тором стали вспоминать, мне так нравится дядя Тор, дядя Локи, да. Стали вспоминать, как они в детстве построили плот и доплыли на нем до города. История была явно не для наших ушей, потому что у папы сделалось очень встревоженное лицо, когда он понял, что мы тут и слушаем. Если вы вдруг не читали «Вафельное сердце», то, возможно, вам непонятно, что дело в том, что Трилли и Лена, если есть какой-то опасный вариант совершить какое-нибудь путешествие или скатиться откуда-то с безумной высоты на санках, то, в общем, в любом случае, если есть какой-то хоть какой-то вариант поставить свою жизнь в жуткую опасность, то это ровно про Лену с Трилли, потому что они просто нет, все время... Нет, я хочу заметить, подожди, это ровно про Лену, которая всегда это все устраивает и его бедного тянет за собой. Но, собственно, с другой стороны, происходит всегда что-то тоже с ней, а не с Трилли. В общем, во всех этих жутких проделках всегда, значит, Лена верховой, но совершенно не важно. Важно, что если есть хоть какой-то шанс попасть в передрягу, они в нее обязательно попадут. И, конечно, в этой книжке они это тоже делают несколько раз. Вот, поэтому папа, собственно, так и впечатлился, когда понял, что они слушают их разговор про плот. Папа немедленно перевел разговор на другой и замял тему, но поздно. Дело было сделано. Раз папа с дядей Тором сумели переплыть в фьорд на самодельном плоту, то и мы с Леной сможем. Все лето мы тайком собирали подходящие доски и деревянные обломки и складывали в старом лодочном сарае. И вот теперь я стоял посреди сада и пытался объяснить на английском, что такое плод. Пару раз я беспомощно оглядывался на Лену в поисках подмоги, но она только сердито зыркала в ответ. It's a thing that you float on it on the sea. It's... Говорит прямо так. Это такая штука, в общем, ты на ней плывешь по морю. A raft, сказала, наконец, Лена. Это как раз слово для плота по-английски. Как будто ее достало мое блеяние. Лицо Бергиты просветлело. Я показал на старый лодочный сарай за полем, чтобы она поняла, где у нас склад и мастерская. «Окей», — сказала она немного неуверенно. «Хаас!» — «Хаас» — это собака. И Бергита нырнула в дыру в изгороди, и вмиг все исчезло. И она, и кудряшки, и коричневый пес. Помнишь, у нас был выпуск про дружбу втроем, и он был такой... как сказать, позитивный, да? Мы там пытались рассказать, что вообще такое бывает и такое может быть. Да, я-то еще помню, что мы с тобой там слегка перебрались с позитивом, а наша редакторка нам не дала, и мы немножко там додумали конец. Про то, что все позитивно, но в целом ссориться три друга могут круглосуточно, и это абсолютно естественно. Ну да, потому что втроем дружить сложнее, чем вдвоем. Кстати, это был выпуск по книжке Бьянки Пиццорно «Послушай мое сердце». И на самом деле явно эта дружба втроем очень многих людей волнует, потому что нам приходит от вас очень много писем про то, что вот появляется какой-то новый человек, и становится очень тяжело. Ну, например, были бы вдвоем, был какой-то близкий друг, подруга, и все у вас было хорошо. И тут появляется кто-то третий, который этому кому-то нравится. И все рушится. Или наоборот, появляется у тебя кто-то, а он не нравится тому, кто был до этого. И ты все время, значит, мучаешься, как бы их так все-таки совместить, чтобы они друг друга полюбили. А они, гады, не хотят друг друга любить. Или еще хуже, например, появляется кто-то, и ему, например, нравится тусить со своим другом, а с тобой нет. Да. Ой, кошмар, это просто совсем... В общем, все это, дружба, это очень сложно. Вот, и тут мы как раз видим в этой книжке, как это все происходит. Вот появляется эта Бергита, она вообще хорошая девочка, вообще ни в чем не виновата. Ничего плохого она в книжке ни разу не делает. Да, и главное, совершенно не имеет в виду как-то вставать между Трилли и Леной. Да, да, она вообще... Бывает, что, правда, там кто-то третий интригует и пытается поссорить двух других, и как это начинается, борьба за влияние, что я там главный в этих отношениях. Там ничего такого нет, эта девочка, правда, очень хорошая. Но она, совершенно того сама не желая, меняет совершенно эту дружбу. Потому что Трилли, который в нее влюбляется и которому она ужасно нравится, как будто бы после того, как она появляется, начинает смотреть на Лену совершенно другими глазами. Не только на Лену, на себя самого. И все то, что раньше было для него очень классным и каким-то, ну, на самом деле, само с собой разумеющимся, ну, да? Ну, конечно, да-да. Он как сороконожка, которая задумалась, как она ходит. Да, именно. Ну вот, и начинается это прямо сразу, когда они строят плот. Лена грубо и решительно ворочила деревяшки и с бешеной скоростью заколачивала молотком гвозди. Из-под ее рук редко выходит что-то красивое. И все-таки ей обычно удается соорудить задуманное. Но вдруг я почувствовал, что сержусь на нее. Могла бы не пугать так тихую девочку из Голландии, подумал я с раздражением. Кончилось дело тем, что Бергита просто стояла и наблюдала за нами. Не исключено, что мы казались ей странными. Раньше я никогда не задумывался, как мы с Леной смотримся со стороны, как выглядит наше увлечение. А теперь эта мысль соднила, как заусенец. По возрасту ли нам такое ребячество? Дальше хуже. Он, значит, все больше влюбляется и все больше начинает определять как бы свою жизнь через эту Бергиту, и что ей там в его голове нравится, не нравится, хочется, не хочется. И, в общем, его начинает раздражать не только Лена, которая действительно сложный персонаж, но вообще все. Рыбалка, да, потому что он с дедом ходит все время на море. Это очень важная часть книги, отношения с дедом. Вся его семья как устроена. Вообще, ну, как бы его обычная жизнь. И действительно, эта несчастная девочка из Голландии вообще тут ни при чем. Но она, кстати, несчастная, у нее все нормально. Ну, прекрасная девочка из Голландии. Но, в общем, она реально ни при чем. Он просто все за нее додумывает. И становится еще поэтому ужасно уязвимым, что тоже довольно часто сопровождает влюбленность. И, значит, помимо того, что у него в голове действует эта воображаемая Бергита, которая теоретически может все не понравиться, то еще он... вдруг начинает реагировать на слова своего одноклассника, придурочного, который, ну, или, может, он в душе очень хороший, потому что Бергите он нравится, но... Придурочный, придурочный. Для Трилли он полный он козел. Он всегда себя вел противно, да. И он это знает. Он знает, что этот одноклассник, ну, совершенно несимпатичный. Он, в принципе, никогда с ним старался не иметь дело. И вдруг он начинает на его слова реагировать, ну, просто как будто он, не знаю, кто. какой-то. Как будто бы он какое-то важное место в его жизни. Да. Ну, в общем, там такая сцена, триллер, вместо того, чтобы тусоваться со своей Леной или с дедом, или с кем-то, прется, значит, куда-то, где он обычно, ну, не бывает. Где все тусуются, да. И там встречает Бергиту и вот этого противного одноклассника Кая Томми, с которым Бергита почему-то все время дружит. А Кай Томми тоже сам терпеть не может ни Трилли, ни Лену. И там такая сцена. Кай Томми таращился на меня из-под челки и вдруг начал шумно нюхать воздух. «Фу, как рыбой воняет!» — протянул он. Кровь отлила к ногам. Я быстро взглянул на Бергиту. Она осторожно и неуверенно тоже понюхала воздух. «Серьезно, Трилли, это от тебя несет?» Кай Томми воззрился на меня, как будто ничего гаже в жизни своей не видел. «Да нет», — пробормотал я и отодвинулся. Залпом допил колу и вскочил на велосипед. Стыд жег и бил меня изнутри. Доехав до дома и поставив велосипед в гараж, я натолкнулся на деда. Он стоял перед домом с бочонком мороженой сельди и собирался нести его в сарай. «Трилли, пойдем со мной». «Нет», — буркнул я, а сердце билось и билось. Я зашвырнул всю одежду в стиралку и пошел в душ. Мне вот тут так жалко. Просто. Просто ужасно. Ужасно его жалко, да. И главное, очень понятно, что, ну, я думаю, что в целом он почти всегда пахнет рыбой. Это Трилли, ну... Да он... там все в щепках Мальтильдах пахнут рыбой. Да. Вообще рыбацкая деревня. А он специально это сказал Кай Томми, потому что ему тоже нравится Бергита, и он решил таким образом своего соперника, так сказать, низвергнуть. Да. И низверг. Да. Потому что реально, думаете, там все и так пахнут, и только на Бергиту это могло бы произвести какое-то впечатление. Да я, кстати, думаю, что не произвело. Произвело-то, конечно, именно на Трилли, потому что он вдруг начал самого себя стесняться, что вот он такой пропахший этой рыбой. И дальше этот дедушка замечательный, которого он ужасно любит, зовет его с собой, а он отказывается, потому что... Это мороженое сельдь, которое вообще, ну, не знаю, для него, как для нас, я не знаю, что. Ну, это просто суперъестественное занятие с дедушкой. Да, вот эти, да. Чинить там снасти, да, рыбацкие, да. Ходить в море. И это реально огромная часть его жизни. И, собственно, вот мы про это не рассказываем в этом выпуске, про линию с дедом. Но в целом он как бы и с Леной все время отдаляется и переживает вот это вот все. Но и с дедом то же самое, что он все время этого деда задвигает в какой-то дальний угол, при том, что он обожает его и в обычной жизни проводит в его лодочном сарае там половину времени. И вообще на него очень похож. Я на самом деле эти чувства его понимаю. Они такие стыдные. Такое правда бывает, когда появляется какой-то человек, и это не обязательно связано с любовью, это может быть связано с дружбой тоже, который как бы меняет твою какую-то оптику. Ты настолько находишься под его влиянием, ну, либо под его влиянием, либо под его обаянием каким-то, что ты начинаешь смотреть на весь мир его глазами. И опять же, совершенно не факт, что он смотрит на мир так, как ты смотришь его глазами. Ты как бы додумываешь очень сильно за него и все время пытаешься предположить, а что бы он подумал в этой ситуации или она, а что бы сказал, как бы ему это понравилось или то. И в этом ты как будто бы и теряешь себя, и начинаешь стыдиться каких-то своих близких и своей жизни. У тебя что, такое бывало? Ну, нет, это не совсем про меня история. У меня скорее не так. В смысле, из побочных эффектов сильной влюбленности. Ну да, обычно все-таки это скорее про влюбленность в моем случае, чем про дружбу. Мне кажется, это более-менее одно и то же. И дружба, и влюбленность, они в этом смысле одинаково действуют. Ну, может быть, в этом смысле, да. Ну, в общем, я скорее всегда боюсь в себе такого эффекта душечки. Душечка — это из рассказа Чехова такой образ. Ну, в общем, это человек, который полностью растворяется в том, в кого он влюбился или с кем начал только дружить. В смысле, что он начинает делать вещи, которые ему на самом деле не свойственны. Копировать, даже не копировать, а скорее типа вот тебе что-то интересно, и мне тогда это интересно. Ну, и это... Как бы вроде это не такая очевидно неудачная вещь, как то, что начинаешь стыдиться своей жизни. Но на самом деле это суперопасная вещь, потому что ты себя теряешь в этом не хуже. То, что ты забываешь, что ты сам-то любишь, а ты хочешь только делать то, что этому человеку нравится. Ну, собственно, с Трилли это ровно и происходит, потому что вот он бросает футбол, который они с Леной очень любят, а вместо этого начинает усердно заниматься музыкой и все время разучивает пьесу Бетховена к Элизе, чтобы понравиться Бергитте. Она очень хорошо играет. Да-да, к Бергитте. Ну, слушай, они с Леной оба любят это, ты перебарщиваешь. Конечно, Трилли его изначально совершенно не любит, а ходит туда ради Лены, но он для него очень естественно, что делать ради Лены, и это как раз... Так это ровно то же самое. Это ровно то же самое, что с ним было до этого с Леной. Это ровно то же самое, но это такое у него привычное. Ну, он такой подстраивается. Да, да. Ну, в общем, суть в том, что от того, что он бросает футбол, вообще-то много чего происходит, потому что он это делает в самый неподходящий момент. А именно, когда в этой команде меняется тренер. Ну, он, собственно, поэтому на это и решается не только из-за Бергит, но и из-за нее тоже. То, что у них тренером становится дико противный дядька, который хочет из их деревенской команды сделать, я не знаю что, Манчестер Юнайтед. И этот самый тренер, помимо всего прочего, обижает Лену. Просто уж она девочка. Происходит сексизм. Да, и он понимает, что в перспективе у них же не может быть, ну, как бы, не знаю, в Лиге чемпионов или где там он собирается быть с этой командой из щепок Матильды. Там не может быть девочка-вратарь, а мальчики — игроки. Поэтому он, значит, ставит мальчика на ворота, а Лена на скамейке запасных. И это, ну, просто для нее, ну, ужасно. И она, в общем-то, не играет, а там несколько месяцев сидит на скамейке запасных. Это такая мощная часть Лениной... Самоидентификации, этот футбол. Ну да, да. Понятно по ее характеру, что она такая бешеная и взрывная, и что-то, и для нее спорт просто это действительно жизнь. Ну, собственно, поэтому книжка называется «Вратарь моря», потому что Лена — вратарь. Да. А почему море, это вы сами узнаете. Мы не будем все рассказывать, как обычно. Но что важно, что в итоге с футболом-то Лена справляется сама. Потому что Лена вообще очень мощная. Ей там этот трилли, ну, как бы он ей очень нужен. Но где-то она блестяще сама там разруливает. Угу. Ну, то есть как сама. На самом деле, с помощью их старого тренера. Но это не важно, это все детали. В общем, важно, что она справляется. Но есть момент, когда вот это пренебрежение, невнимательность трилли чуть было не приводит вообще к полной катастрофе. Да, и тут на самом деле тоже виноват Кай Томми, который в очередной раз говорит какую-то гадость и провоцирует Лену. Кай Томми покрутил руль. Он злился, что ему не удается завести Лену. А с чем он тебя поздравил? Я поздравил Лену с тем, что она станет старшей сестрой. Выжил я из себя. Вот оно что. Поздравляю. Лена встала и пошла на паром без всякого спасибо. То ли это задело Кая Томми, то ли что она ему не поддалась, но что-то его зацепило, и он крикнул Лене в спину. Наконец-то у Исака будет свой ребенок. Получить нагрузку такую Лену, это как клопа с малиной съесть. Исак — это ее отчим, который, значит, новый муж мамы. И в этот момент становится известно, что у ее мамы, у Исака, будет ребенок. Я похолодел. Лена не ответила. Ушла на паром, и все. Может, она не услышала? Я в ярости посмотрела на Кая Томми, но не успела ничего сказать, потому что вернулась Бергитта. Она купила шоколадку и с улыбкой угощала всех. «Что-то случилось?» — спросила она неуверенно. Я в тревоге смотрела на паром. «Лена же не будет переживать из-за слов Кая Томми. Она же знает, что она для Исака дочка». Ну и вот тут вот действительно... Начинаются такие драматические события, о которых мы, опять же, не будем рассказывать. И ну, трилли важно, как бы да, все что... почувствовал, да, он знал, как бы, но он сам себя останавливает, потому что ему неохота за ней бежать, ему неохота в это сейчас вмешиваться. Там же вон Бергитта с шоколадкой. Да, ему хочется остаться с Бергиттой и с шоколадкой. Вот, ну вы сами прочитаете, что там было дальше. Это на самом деле очень интересно все читается. Ну, слушай, у меня такой вопрос. Что же это получается, что любовь нас портит, нас делает другими людьми? Ну, как сказать? Ну, не портит, но вообще-то ну, приходится за собой немножко следить, потому что вообще-то здесь не можно... очень получается следить, если так посмотреть на трилли. Ну, надо очень стараться, потому что действительно, ну, такое бывает, что ты влюбляешься, неважно, именно это любовь или дружба, или что-то, ты очаровываешься каким-то человеком, и реально ты можешь упустить кого-то из своих друзей. Ну, это вообще очень часто бывает. И с нами, с тобой это случалось миллион раз, в смысле, когда или с нами лично, или, наоборот, с нашими друзьями, что просто человек как бы уплывает. Да, это всегда так обидно, просто невыносимо. Я Лену очень хорошо понимаю. Ну, естественно, нет, ну, слушай, конечно, обидно. Просто ну, в целом это одно из самых сложных испытаний, которые есть вообще в дружбе. Потому что есть же миллион каких-то... подводных камней. Вот, например, твой друг влюбился там, и тебе, например, не нравится его новый бойфренд или гёрлфренд. Избранник. И ты такой, а что делать-то? Но это ужасно сложно, реально. Да я знаю. Что ты мне рассказываешь? Я знаю. Пусть поверь. Я не тебе. Я слушатель. Мы, дети, не можем вам сказать. Не волнуйтесь, дети, вы подрастете, и это пройдет. Ничего подобного, а только станет хуже. Ой, какой ужас. Подожди. Нет, ну бывает, что все хорошо. Бывает, что тебе кто-то и нравится. Бывает. Ну да. Тут эта Бергит, на самом деле, она сама по себе ничем не плоха. То есть бывает, правда, что кто-то ужасно противный появляется и все портит. Так, правда, к сожалению, бывает. Эта ситуация другая. Просто она становится таким очень серьезным испытанием для их дружбы. И на самом деле дело же действительно не в ней совсем, а в нем. И в том, что они взрослеют, и в том, что они меняются, и в том, что у них появляются какие-то свои интересы отдельные. Потому что до этого они были, ну не знаю, у них был такой симбиоз, знаешь, они как сиамские близнецы. Но когда у тебя очень-очень сильная дружба, прямо лучший друг, да, и вы все делаете вместе. Ну, конечно, и ты не задумываешься. У тебя такая дружба, ну так бывает, да, и ты очень долго дружишь. Ты вообще как вот та самая сороконожка, ни на секунду не задумываешься, как это вышло. Да, ты просто не думаешь, что это может измениться, потому что это просто часть, ну, тебя. Это дружба, как твоя, не знаю, рука, например. А потом что-то происходит, и это не важно, ты можешь измениться, или этот человек может измениться, или вы можете начать взрослеть, или происходит что-то в мире, что вас как-то разделяет. И вдруг это отваливается. И это, конечно, совершенно непонятно, как такое может быть. Как вообще с этим жить дальше? И как это поправить? И можно ли это поправить? И нужно ли это поправить? Или так бывает, что вы просто действительно очень близко дружили, а потом разошлись? Бывает, потому что дружба, это, с одной стороны, вроде самая мощная вещь в мире. Она полностью меняет твою жизнь и определяет ее и так далее. С другой стороны, она довольно хрупкая. И, собственно, эта книжка ровно про это. Про то, что дружбу ты воспринимаешь как нечто абсолютно естественное, но вообще-то за ней тоже надо следить. Присматривать. Поливать ее как цветочек. Да, потому что это вот сейчас скучно прозвучит, но еще это, на самом деле, очень большая работа. Чтобы она не развалилась, нужно действительно ей уделять очень много внимания и времени. Да-да, и не забывать поливать, как цветок. И у нас сегодня есть рекомендация действительно очень классной книжки. Наша слушательница прислала нам письмо с аудиосообщением, и вы тоже так делаете, присылайте обязательно на почту podcast.patronus@gmail.com. Здравствуйте, Экспекта Патроном. Мне хотелось бы порекомендовать книжку для нового сезона вашего подкаста. Это книжка, захватывающая Александра Грина «Бегущая по волнам». От повести невозможно оторваться. В ней рассказывается о том, как главный герой разгадывает тайну корабля «Бегущая по волнам», а также таинственной девушки Бичи Сэниэль, которую он встретил в порту. Очень хотелось бы услышать выпуск в новом сезоне про эту замечательную книжку. Спасибо большое. Да, ну, конечно, это замечательная книжка, действительно очень интересная. Может быть, даже мы что-нибудь про нее сделаем. Хорошая книжка. Мы благодарим нашу редакторку Иру Клетеевскую, звукорежиссера Алису Сливинскую, композитора Михаила Соробьянова, расшифровщика Кирилла Гликмана и фактчекера Александру Бабицкую. Спасибо, что вы нас слушаете, и мы с вами услышимся ровно через 2 недели. Всем пока. Пока.